ко всему. Я отправился в свою комнату и последовал данному мне совету. Вернувшись с заряженным револьвером, я обнаружил пустой стол и Холмса, предававшегося своему любимому занятию – игре на скрипке. Сюжет усложняется. Я только что получил из Америки ответ на свой запрос. Все именно так, как я думал. Что вам написали? Моей скрипке нужны новые струны. Спрячьте револьвер в карман. Когда придет тот, кто нас интересует, говорите с ним естественно, обычным тоном. Остальное предоставьте мне. И не смотрите на него слишком пристально. Вы можете его спугнуть. 8 часов. Внизу звякнул колокольчик. Шерлок Холмс тихо встал и передвинул стул ближе к двери. Послышались шаги служанки в холле и щелчок замка. «Здесь живет доктор Ватсон». Ответ служанки остался неуслышанным, но дверь закрылась, и кто-то стал подниматься по лестнице. Шаги были неуверенные, как будто идущий еле волочил ноги. На лице Холмса отразилось удивление. Шаркающий звук медленно приблизился к двери, после чего в нее постучали. «Войдите». Вместо ожидаемого нами верзилы в комнату, ковыляя, вошла морщинистая старуха. Она прищурилась от яркого света и, сделав реверанс, уставилась на нас близорукими глазами, теребя трясущимися пальцами свой карман. Я взглянул на Холмса. Он сидел с таким унылым лицом, что мне с трудом удалось сдержать улыбку. Старуха вытащила вечернюю газету и ткнула пальцем в наше объявление. «Я, добрые господа, вот зачем пришла. За обручальным кольцом с Брикстон-Роуд, но моей дочурке Селли. Она только год как замужем. Ее муж служит буфетчиком на корабле. Подумать страшно, что случится, когда он вернется и обнаружит жену без кольца. Если охота знать, так она ходила вечером в цирк с...» «Это ее кольцо?» «Да! Слава богу! Сегодня Селли заснет спокойно!» «По какому адресу вы живете?» 13, Дункан-стрит, Хаунс-Дич. Далековато отсюда». «Но из Хаунс-Дича в цирк по Брикстон-Роуд не дойдешь». «Джентльмен спросил мой адрес. Селли-то живет в доме 3 на Мейфилд-Плейс в Пекхэме». «Как ваша фамилия?» «Моя Сойер, а ее Деннис, потому как она замужем за Томом Деннисом. Он парень славный, не к чему придраться, пока в море. Но как сойдет на берег, тут тебе и женщины, и винные лавки, и...» «Вот ваше кольцо, мисс Сойер». «Благодарю». Старуха спрятала кольцо в карман и поковыляла к лестнице. Как только она ушла, Шерлок Холмс вскочил на ноги и кинулся в свою комнату. Он вышел оттуда через несколько секунд, облаченный в длинное свободное пальто и шарф. «Я за ней. Она наверняка его сообщница и должна привести к нему. Дождитесь меня». Холмс быстро вышел. Я встал у окна, наблюдая, как старуха плетется по другой стороне улицы, в то время как Холмс преследует ее на расстоянии. «Либо вся эта теория ничего не стоит, — подумал я, — либо сейчас он раскроет эту загадку. Холмс мог бы и не просить меня дожидаться его. Я все равно не смог бы уснуть, не зная, чем закончится слежка». Я услышал звук открываемого замка, когда стрелка часов показывала почти полночь. Увидев лицо своего друга, я сразу понял, что он потерпел неудачу. «Ну что там?» «Эта дамочка немного прошла по улице и начала усиленно хромать, всячески показывая, что у нее болят ноги. Вскоре она остановилась и наняла кэб. Мне удалось подойти к ней поближе и расслышать адрес, но можно было не беспокоиться. Она назвала его так громко, что слышно было на другой стороне улицы. «Мне на Дункан-стрит 13 в Хаунс-Дич!» — крикнула старуха. «Кажется, не врет», — подумал я и устроился на козлах сзади. Этим искусством должен в совершенстве владеть каждый сыщик. Мы покатили по мостовой и без остановки проехали до названной ею улицы. Я соскочил до того, как подъехали к двери, и, как ни в чем не бывало, зашагал по улице. Кэб остановился, кэбмен спрыгнул на землю и, открыв дверь, встал с выжидающим видом. Но из экипажа никто не вышел. Когда я с ним поравнялся, бедняга обшаривал пустой салон, изрыгая отборные ругательства. Его пассажирке и след простыл. Думаю, она ускользнула незадолго до того, как расплатиться. Мы выяснили, что дом номер 13 принадлежит вполне респектабельному обойщику по фамилии Кесвик, и что ни о каких Сойерах или Деннисах там никогда не слыхали. Но не может же быть, чтобы немощная старушенция сумела выпрыгнуть из кэба на ходу, да еще так, что ни вы, ни кэбмен этого не заметили. Старушенция, как же! Черта с два! Это нас провели как двух старых клуш. Несомненно, это был молодой человек, к тому же очень резвый. Кроме того, он бесподобный актер. Грим был неподражаем. Заметил, что за ним следят, и улизнул. Из всего этого следует, что человек, которого мы ищем, не так одинок, как я думал. У него есть друзья, готовые ради него идти на риск. Но, доктор, вы выглядите ужасно. Мой вам совет — ложитесь спать. Я действительно очень устал и последовал его совету. Холмс остался сидеть у тлеющего камина, и из гостиной еще долго слышались меланхолические звуки его скрипки. Было ясно, что он обдумывает это необычное дело, которое во что бы то ни стало решил распутать.